То ли дядя Миша был действительно превосходным водителем, то ли мысли о куске хлеба для детей подгоняли его. Во всяком случае, через час с небольшим он уже входил в кафе, где Дворкин назначил встречу. Макс был здесь завсегдатаем, поэтому их усадили за лучший столик и принесли такой вкусный кофе, что Лев Абрамович едва не забыл, зачем пришел. Договорились, что разговор поведет Макс, как потенциальный работодатель. Дворкин считал, что разыгрывать в спектакле слишком много чести для простодушного дяди Миши, но Галлербах возразил. Если бы они служили в полиции и могли свободно применять пытки, другое дело, а так, увы. В конце концов, Шерлок Холмс не выколачивал из доктора Гримсби Ройлотта признание с помощью телефонного справочника, а без всякого насилия устроил, что тот погиб от своей собственной гадюки. Михаил сегодня был в костюме, явно не новом, но чистом, выглаженном и хорошо сидевшем, и выглядел как типичный отставник. По его спокойной, даже безмятежной физиономии невозможно было представить, что этот человек замешан в чем-то нехорошем. Мужчины пожали друг другу руки. Лев Абрамович туманно представил Макса как начальника кафедры, ничего не уточняя, и Галлербах приступил к интервью. Миша сообщил свои биографические данные, сведения о предыдущих местах работы, не выказывая никакого волнения. Не встревожился он и когда Макс спросил о причинах последнего увольнения, а спокойно рассказал, что его выгнали, поскольку работодатель был убит во время его смены, что, в принципе, не совсем справедливо. Личным телохранителем его никогда не назначали, а на киллере не было написано, что он киллер, тем более работодатель сам велел его пропустить. «Согласен, что с вами обошлись несправедливо», – кивнул Макс. «Естественно, если вы в точности выполняли указания хозяина, нельзя винить вас, что одно из них привело к трагедии. Скажите, вы действительно не заметили в посетителе ничего подозрительного? Или просто не хотите об этом говорить, чтобы не обнаружить свою некомпетентность?» «Нет, совершенно ничего». «Видите ли, в чем дело?» – протянул Макс и принял такой высокомерный и загадочный вид, что Лев Абрамович невольно позавидовал его актерскому мастерству. «Так уж вышло, что я в курсе расследования убийства вашего шефа, и хочу вам сказать, что существуют серьезные сомнения в виновности вашего так называемого киллера». «Но...» – вскинулся Миша. Макс заставил его замолчать поистине царственным жестом. «Натренировался с психами», – усмехнулся про себя Лев Абрамович. «Не скрою, вы нам подходите по многим параметрам», – продолжал Макс, как ни в чем не бывало. «Вы боевой офицер, крепкий семьянин, и я почти уверен, что если бы Иваницкий был жив, то дал бы вам самый положительный отзыв. Но я не могу брать на службу человека, прямо или косвенно замешанного в убийстве. Да как же! Подозреваемый не признал своей вины, и улик против него нет, кроме ваших показаний», – сказал Макс жестко. «И что прикажете мне думать?» «Откровенно говоря, напрашивается вывод, что вы совершили убийство и оболгали ни в чем не повинного человека. То есть не только душегуб, но и лжец». Миша огляделся с растерянным видом, а Лев Абрамович так передвинул стул, чтобы остановить экс-охранника, если тот бросится бежать. Макс выдержал длинную паузу и улыбнулся. «Я готов немного придержать место, пока дело Иваницкого не будет раскрыто таким образом, что отпадут все сомнения в вашей причастности к нему. Лев Абрамович характеризовал вас положительно. Он убежден в вашей невиновности. А мнение его для меня чрезвычайно важно, и я не хотел бы лишаться хорошего работника из-за недоразумения. Но главное, вам сейчас следует больше волноваться не о трудоустройстве, а о собственной жизни, свободе и репутации. Как только следователь окончательно убедится в невиновности Зиганшина, он примется за вас, поэтому рассказать правду не только мне, но и в полиции ваш прямой интерес». «Я рассказал правду». «Но чудес-то не бывает. Либо Зиганшин, либо вы, либо кто-то третий, не видеть которого вы не могли». Михаил нахмурился, взял бумажную салфетку и начал складывать ее в затейливую геометрическую фигуру. «Не хотелось бы доставлять проблемы хорошему человеку», — наконец процедил он. «И я обещал молчать». «Что ж, если вы ради хорошего человека готовы сесть в тюрьму, воля ваша», — фыркнул Дворкин. «Но Зиганшин-то почему должен страдать? Он тоже, в общем, неплохой. Или говорите правду, или идите в полицию и берите вину на себя, а не подставляйте честного офицера». Миша еще немного подумал, но потом все же рассказал, что действительно никого не заметил на участке и вокруг него. Но когда вошел в холл и увидел лежащего Иваницкого, то немного потерял самообладание. Инстинктивно отступив назад, он опрокинул стул, громко позвал Владимира по имени, потом наклонился к нему проверить признаки жизни и, не найдя оных, выругался. Словом, шум произвел изрядный и счел вполне естественным, когда из коридора, ведущего в гостевые спальни, вышла заспанная Клавдия и спросила, что случилось. Когда Миша показал на труп, девушка выказала вполне искреннее изумление. Она приехала вчера вечером по поручению Елены. Та предлагала небольшой ремонт в городской квартире и хотела, чтобы Клавдия обсудила это с Владимиром. И приступила к работе, пока Елена за границей, а сам Иваницкий обосновался в загородном доме. Машина у нее сломалась еще 2 дня назад, девушка добиралась на маршрутке, поэтому вполне естественно, что хозяин предложил переночевать. Они увлеклись сначала проектом, потом задушевным разговором и проболтали почти всю ночь. В благодарность за то, что Клавдия выслушала его исповедь и дала несколько бесценных советов по воссоединению семьи, Владимир предложил устроить ей выходной. Пусть остается целый день в доме и делает, что хочет, а вечером он сам отвезет ее в город, все равно собирается по делам. Клавдия все утро плавала в бассейне, а потом физическая нагрузка плюс бессонная ночь дали о себе знать, и она заснула у себя в спальне и спала, пока крик Михаила не разбудил ее. Все это выглядело очень правдоподобно, и Миша думал, что девушка останется с ним ждать полицию и скорую, но Клавдия вдруг попросила выпустить ее и не упоминать о том, что она была в доме. Мотивировала она свою просьбу тем, что Елена обязательно решит, будто личная помощница спуталась с Владимиром, уволит Клавдию со скандалом, и больше она никогда не найдет себе хорошего места. Она может остаться, конечно, только зачем? Какой смысл пускать карьеру и репутацию под откос, если она все равно ничего не видела и не слышала, и не сообщит ничего полезного, а кто убийца, и так понятно? Кроме того, она стала близкой подругой своей работодательницы и не хочет усугублять ее горе информацией, что муж перед смертью ей изменил. И совсем уж тонкий нюанс. Если она останется, то придется самой звонить Елене и сообщать страшную новость, а сил на это нет. Пусть уж лучше официальные лица. Все эти доводы показались Мише убедительными, и прежде чем сообщить в полицию, он разрешил Клавдии уйти, не обыскав ее и даже не проверив сумочки. Он симпатизировал девушке, был признателен за горячее участие в судьбе дочери и искренне считал, что малышка осталась живой и здоровой только благодаря энергичным действиям Клавдии. Потом они же с ней были одной крови, оба наемные работники, вынужденные в поте лица зарабатывать свой хлеб, прислуживая праздным богачам. Естественно, убийца не она, бедная труженица, а противный подполковник полиции, который только и делает, что наживается на горе честных граждан, а защищать их даже и не думает, и настолько обалдел от собственной безнаказанности, что даже не потрудился как следует спланировать преступление. Действительно, с чего бы вдруг Клавдия должна заиметь проблемы от того, что мент, убийца и дурак? О собственной участи простодушный Миша в тот момент не подумал, рассудив, раз он точно знает про себя, что не убивал, то же самое решат и все остальные. «Вот и все», — вздохнул Лев Абрамович. «Сейчас свяжусь со следователем, надеюсь, он сегодня вас допросит. Я, как вы понимаете, записал нашу беседу на диктофон, но не знаю, считается ли это. Мне, Миша, понятны ваши чувства, и очень может быть, что на вашем месте я бы тоже выгораживал девушку, но поверьте, Слава хороший человек, солдат. Он заслуживает, чтобы не сидеть за то, чего не совершал». «Я бы хотел прежде поговорить с Клавдией», — сказал Макс. «Все же я несу за нее ответственность и думаю, будет правильнее, если я уговорю ее прийти с повинной. Тогда не придется беспокоить Михаила, а, допустим, обставить так, что девушка, хорошо знакомая с обстановкой, проскользнула мимо него незамеченной, чтобы ему не пришлось отвечать за лжесвидетельство. «Слушай, и так уже все и заврались!» — воскликнул Лев Абрамович. «Я настаиваю», — повторил Макс мягко, но решительно. «Я вел себя небезупречно по отношению к ней, нарушил врачебную тайну и должен помочь, когда на нее навалится машина правосудия, иначе совесть меня загрызет». Дворкин буркнул, что гнилая интеллигенция всегда найдет, как запутать прямую дорогу, но позвонил Фриде, чтобы она позвала Славку, а тот продиктовал номер Клавдии. О прорыве в деле он решил пока не говорить, вдруг вся найденная ими информация покажется Кнышу неубедительной. Клавдия не отвечала. Тогда Лев Абрамович набрал номер Елены. Та ответила любезно и даже чуть кокетничала, отчего Дворкина рефлекторно выпрямилась спина, а лицо расплылось в глупой улыбке. Узнав, что он разыскивает Клавдию, Елена сменила тон на раздраженный и сообщила, что выгнала помощницу, как только узнала про ее хамское обращение с родителями. «Спасибо, Лев Абрамович, мне страшно подумать, что если бы не вы, мы бы так с мамой и не помирились», — сказала Иваницкая с чувством. «И где ее теперь найти?» «Понятия не имею. Я выставила ее за дверь, забрала детей, и мы поехали к родителям. Судя по тому, что она всю ночь бомбардировала меня сообщениями ВКонтакте со стационарного компьютера, наверное, дома». «А сейчас?» «Сейчас не знаю. Пока тон сообщений был приемлемым, я пыталась ей отвечать, но потом полезла такая агрессия, что я ее заблокировала». Лев Абрамович записал адрес, по которому они и выдвинулись на машине Макса. Славкин джип был, безусловно, лучше, но чем меньше они будут светить все связанное с ним возле фигурантов дела Иваницкого, тем лучше. На всякий случай Мишу взяли с собой, впрочем, он особо и не сопротивлялся.